«Ну вот и все!» Гриценко откинулся в кресле и оглядел собравшихся генералов. «Доложите ваши дальнейшие шаги», — сказал Крылов. «Нужны ли еще подразделения «Альфа»? И как ваши люди будут действовать внутри самолета? Вы, кажется, обещали нам, Гриценко, что стрельбы в салоне и трупов не будет, не так ли?» «Не будет. У моих людей нет ни огнестрельного оружия, ни ножей». «Вы их отпустили безоружными?» Крылов поднял брови. «Мои безоружные люди всегда вооружены до зубов. Что там с парашютами?» «Зачем парашюты?» — удивился Крылов. «Я должен предусмотреть и варианты неудачи». «Что-то вы потеряли боевой настрой», — произнес Крылов, внимательно изучая его лицо. «Или что-то идет не по вашему плану? Я подчеркиваю, мне до сих пор неизвестен план ваших действий в самолете. Мы обсуждали только то, как вашим людям попасть в самолет. И теперь, когда они туда попали, вы требуете парашюты. И Налмурадова прикажете тоже подготовить к выдаче». «Мой вариант неудачи с парашютами у меня все равно удачнее, чем прямой лобовой штурм спецотрядами. А Налмурадов мне не нужен. Обойдемся без Налмурадова. Но парашюты подготовьте в течение 10 минут и передайте в распоряжение моих техников в аэропорту для обработки». «Стропы обрежете», — усмехнулся Сырчуков. Гриценко не удостоил его взглядом. Крылов кивнул лейтенанту у дверей и дал приказ о срочной доставке парашютов. «Моим техникам», — хмыкнул про себя Крылов. В институте Гриценко было всего две должности — боец и техник. Даже инструктора рукопашного боя назывались техниками. Впрочем, это было недалеко от истины. Средства обучения рукопашному бою были необычны. Теперь Гриценко перекинул в аэропорт почти весь персонал своего института. Крылов давно подозревал, что все эти разделения на техников и бойцов довольно условны. У него была информация по своим каналам, что большинство этих техников и научных сотрудников прекрасно владеет и боевыми навыками, по крайней мере, гриценковские тренажеры, комплексы и полигоны, занимавшие два громадных подземных этажа, никогда не простаивали. Днем и ночью там шли тренировки, причем не всегда бойцов. Крылов подозревал, что из всех сотрудников института при случае Гриценко мог собрать неплохую боевую армию. Любой лаборант института Гриценко был не так уж плохо в бою. Это было девизом Гриценко, который висел в актовом зале института. «Воевать должен боец, уметь воевать должен каждый». Громадный институт Гриценко не подчинялся Крылову. Собственно, дело обстояло так, что он вообще не подчинялся напрямую никому. Ни Министерству обороны, ни ФСБ. Было загадкой, как хитрющему Гриценко удалось этого добиться. Но Крылов оценил мощь базы Гриценко только сейчас, когда к зданию аэропорта быстро и без особого шума стеклись несколько десятков автобусов. Людей Гриценко приехало около 200. Каждый из них хорошо знал свое дело, свою задачу. Едет был в штатское. Гриценко потребовал, чтобы его людям предоставили все помещения, которые они попросят. А попросили они много. Но и это было улажено. Крылову доложили, что техники Гриценко привезли какую-то аппаратуру, какие-то баллоны, приборы, локаторы, и все это мобильно смонтировали в служебных помещениях аэропорта буквально за считанные минуты. Крылову было непонятно, что все это значит. Гриценко обещал, что не будет штурма, а, похоже, все-таки готовить штурм. Все это снова пронеслось в голове Крылова, и тут послышался голос руководителя отряда «Альфа». «Надо было, пока люк открыт, кинуть газовую паралитическую гранату». «Чтобы террористы успели перестрелять всех пассажиров?» — одернул его Крылов, и тут смолк. Крылов вопросительно посмотрел на Гриценко. Тот не вставал со своего кресла за переговорным пультом с самого начала операции. Да и сейчас он сидел, накинув петлю наушников на одно ухо, и непонятно было, то ли он постоянно слушает доклады своих людей из аэропорта, то ли просто ждет чего-то. Гриценко уловил вопросительный взгляд Крылова и объяснил. «Минут через 15 мои люди обезвредят террористов. Сейчас они докладывают ситуацию и наводят снайпера». «Что?» — Крылов дернулся от неожиданности. «Кому докладывают? Какого еще снайпера?» «Докладывают мне и друг другу». «Но у них же не было с собой передатчиков». «У них с собой все». «Но это же заметят». «Эфир никто не прослушивает, хотя волна передатчиков по-своему кодируется. А разговаривают они на псевдокоде. Внешне это выглядит, как обычная бестолковая речь или еле слышанное бормотание. Что касается снайпера, то он нужен для подстраховки. У нас многократная подстраховка. Это и есть та самая прокладка дорог, по которым нас повезет случайность». Неожиданно Гриценко напрягся и прислушался. Голос из наушника явно сообщал ему что-то важное. Затем он щелкнул клавишами и отдал несколько неразборчивых команд. Потом снял наушники и повернулся к Крылову. «Прошу прощения за нарушение субординации, но я попрошу доложить остальные обстоятельства дела». «Какие остальные?» «В этом деле работает еще одна сторона. Я буду благодарен, если вы мне объясните, как увязать расстрел пассажира-чеченца и ваши ненароком брошенные слова про видеозапись захвата, о том, что снималось для совершенно других целей. Каких именно?» «Гриценко, вам не кажется, что дела внутренней разведки не совсем входят в ваши обязанности?» «Так, внутренняя разведка. Это уже меняет дело. Пассажир, убитый террористами, был ваш агент?» «Я не могу ответить на этот вопрос. Да и какая разница?» «Разница огромная. Операция под угрозой срыва», — неожиданно рявкнул Гриценко. «Кто еще из ваших в салоне? Там не должно быть никаких боевиков, кроме шестерых бандитов и одного бандита подсадного по кличке Хоси. Это мы выяснили, если вас интересует. Не должно быть никаких других сил, ни наших, ни ваших, ни бандитских. Или поставьте меня в известность. Я чувствую, что здесь что-то очень не так». Крылов оторопел от тона Гриценко. Тон был просто непозволительным в разговоре с высшим руководством. Но еще больше резануло слух выражение Гриценко про «ваших», «наших» и «бандитских». Значит, отряды ФСБ и «Альфа» Гриценко считает чужими? Тот тем временем продолжал. «Кто вколол чеченцу парализатор?» «Какой парализатор?» — удивился Крылов. «Чеченец был парализован до того, как его расстреляли. Я хочу знать немедленно, кто это сделал». «Что за парализатор?» — еще раз спросил Крылов. «Мы имеем обыкновение копаться в трупах. У него в крови обнаружен парализатор. Так кто это сделал?» «Это не наши», — быстро сказал Крылов и оглянулся на генерала ФСБ Красновского. Тот кивнул. «Кто был этот чеченец?» — требовательно повторил Гриценко. «Это был, скажем так, наш друг». Крылов глянул на Красновского, тот снова едва заметно кивнул, и Крылов продолжил. «Этот человек выступает со стороны государственных структур Чечни за мирный союз. Он должен был вести в Берлин материалы по тайному мирному соглашению». «Тайному мирному?» — переспросил Гриценко с издевкой в голосе. «Да», — отрезал Крылов, — «тайному и мирному. У нас была информация, что за ним следят». «Какие материалы он вез и кто за ним мог следить?» — быстро спросил Гриценко. Крылов взглянул на Красновского, и тот медленно произнес: «Не кажется ли вам, Гриценко, что вы совершенно выходите за рамки своей компетенции?» «Не кажется», — — отрезал Гриценко. Вдруг из селектора раздался голос диспетчера. «Первый террорист вызывает полковника Сидорова на связь». «Сидоров занят. Он принимает парашюты и освободится через 5 минут», — рявкнул Гриценко, нажал другую клавишу и произнес. «Концепция изменилась. Морозьте ситуацию». Крылову был знаком термин «морозьте ситуацию». Им пользовались, когда запланированная операция приостанавливалась. Но все должны были оставаться на своих местах и продолжать свои занятия, ожидая дополнительных команд. Гриценко тем временем продолжал. «Мои люди делают колоссальную работу. Они разрабатывают, координируют, анализируют мельчайшие детали. Например, трое моих специалистов только что закончили изучение архивных чертежей конструкции самолета этого типа с одной лишь целью — указать снайперам места в обшивке, под которыми проходят опорные металлические каркасы, и, следовательно, есть вероятность отклонения пули от курса. Вы понимаете, что это значит? Мы рассчитываем вероятность отклонения пули для каждого запасного, подчеркиваю, запасного снайпера. А тут оказывается, что в салоне происходят еще какие-то чужие игры, о которых мы даже и не знаем. Если в салоне, где стрельное оружие, отвечайте». Гриценко повернулся к Красновскому. «Я отказываюсь отвечать», — гордо сказал Красновский. «Но у нас есть свои секреты. Вы же не включаете на весь штаб то, что звучит в вашем наушнике». «Да сколько угодно». Гриценко рванул микшер, и зал заполнили множественные голоса, нахлынувшие тугой волной из динамика пульта. Разобрать что-нибудь было сложно. Кто-то коротко переговаривался, кто-то шепотом вздыхал, кто-то диктовал цифры со странными интонациями, то взвизгивающими, то опускающимися в басовый регистр. И на фоне этого рыдала какая-то женщина, повторяя на разный лад: «Ой, что же это будет? Ой, что же это будет? Ой, что же это?» И Красновский, и даже Крылов замерли. Они готовы были услышать все, что угодно, но не такую какофонию звуков. И вдруг на шипящем выдохе прозвучало властным голосом «А ноль!» И тут же все голоса смолкли, а затем послышался выстрел, шумный удар и чей-то истеричный виск. «Смысл команды ноль!» Знали все в штабе. Гриценко предупредил, что когда он произнесет «ноль», это будет командой к началу операции внутри самолета. В принципе, при благоприятной ситуации эту команду мог дать любой из оперативников, но что означает «А-ноль»? «Аварийное начало операции всеми силами со снайперской подстраховкой», произнес Гриценко упавшим голосом, словно отвечая на незаданный вопрос. Что-то пошло не так, что-то пошло аварийно не так. Но вдруг словно обмяк в своем кресле, и только теперь стало понятно, в каком напряжении он находился все это время. Но теперь было поздно думать, анализировать и отдавать приказы. Ситуация вышла из-под контроля, и от Гриценко не зависело ничего. Утро для Гека выдалось обычное. Разминка, завтрак, первое занятие на тренажерах, всей тройкой, затем индивидуальное теоретическое занятие, затем снова физическая тренировка, и тут институт внезапно подняли по тревоге. Для Гека все началось в тот момент, когда он занимался на центрифуге. Занятия на центрифуге Гек не любил. Он не выносил этого тошнотворного ощущения, когда терялись ориентиры, пространство вокруг исчезало, и нельзя было сказать, где верх, где низ, где юг и где север. Сердце, казалось, натужно гонит по жилам не кровь, а какую-то более плотную массу, что-то вроде расплавленного свинца. Свинец заполняет руки, ноги, скапливаются огромные тяжелые капли в животе, перетекает по груди, давит, давит, пытаясь сплющить тело. За долгое время тренировок Гек уже научился переносить эти ощущения. Тело реагировало привычно, сжавшись в комок, послушно ожидал окончания тренировки. Ускорение было 12-кратным. Зев и Яна, переносившие центрифугу более легко, тренировались уже на 20-кратном. Гриценко был очень недоволен Геком. «Боевые действия — твоя основная специальность. Почему аналитик Зев и техник Яна тебя обгоняют в тренировках на центрифуге?» Поначалу Гек терял вместе с ощущением пространства еще и ощущение времени. Но вскоре он научился контролировать себя и свободно ориентировался во времени. Он знал, что терпеть осталось всего 7 минут, и когда вдруг смолк гул мощного мотора и центрифуга стала медленно останавливаться, Гек понял, что случилось что-то непредвиденное. И каким-то шестым чувством догадался, что именно. Наступал случай, которого они ждали последние 2 года. С тех пор, как Гриценко объявил бойцам первой тройки о том, что отныне, в любое время дня и ночи, может прозвучать сигнал вызова на первое настоящее боевое задание. Центрифуга еще не успела остановиться, как сработал электропояс, и Гек получил удар током, чуть ниже средней мощности, но весьма ощутимый. Но он быстро прикинул, что же могло произойти, сделал ли он что-нибудь такое, что инструктор мог бы признать ошибкой и дать наказующий разряд. Нет, решительным образом в последнее время Гек не совершал ничего предосудительного. Да и что можно сделать не так в центрифуге? Вообще, сегодня никаких ошибок за Геком не числилось, не считая, конечно, лишнего куска сахара, незаметно положенного в карман комбинезона в столовой. Но это безобидная проделка, хоть и носила грозное название «нарушение индивидуального пищевого режима», но, естественно, не могла считаться ошибкой боевой и электротоком не наказывалась. Рефлекс «не красть сахар в столовой со столика техников» в бою пригодиться не мог, и поэтому не загонялся в подкорку с помощью тока. И Гек понял, это был просто предупредительный удар, предназначенный для того, чтобы встряхнуть бойца и показать, что сейчас произойдет что-то очень важное. И действительно, тут же в динамике, вмонтированном в стенку центрифуги, зазвучал спокойный бархатный голос Тимура Миняжева, начальника аналитического отдела института. Эта трансляция, очевидно, шла по всему институту. Коротко, по-боевому, Миняжев излагал подборку фактов о каком-то самолете, захваченном террористической группой. Все было правильно, и именно так и должно было начинаться боевое задание. Гек привычно стал фиксировать информацию и раскладывать ее по полочкам в своей памяти. Любая мелочь из того, что говорил сейчас Миняжев, могла пригодиться. Постепенно центрифуга остановилась, Гек отстегнулся, и тут в динамике послышался голос Гриценко. Неестественно торопливо и отрывисто он сообщил, что сложилась такая ситуация, что с вероятностью в 80% сегодня будет первый боевой выезд. Гриценко сообщил, что в данный момент Крылов вызвал его на совещание внутреннего штаба, и через несколько минут выяснится, будет ли участвовать институт в операции, а если будет, то будет ли он ее вести самостоятельно или же работать с отрядом «Альфа». В любом случае, всем работникам института надлежало прервать свои занятия и заняться подготовкой к возможному выезду и ознакомлением с ситуацией. В динамике щелкнуло, и меня же, как ни в чем не бывало, продолжил скупое и четкое изложение фактов. Дальнейшие события закрутились неимоверной быстротой. Поступил приказ бойцам всех троек Д собраться в зале совещаний. Гек сразу понял, что Гриценко получил от Крылова добро на выполнение операции. Он выскочил из зала, где стояла центрифуга, и бросился мимо посторонившегося техника наверх по лестнице. Из подвала на 6-й этаж, привычно перемахивая через 5 ступенек. Когда он пробегал мимо четвертого яруса, он заметил краем глаза, как из боковой двери пулей выскочила Яна и Штык из третьего взвода и бросилась следом. Когда они убежали в зал совещаний, там собрались почти все бойцы. Затем последовал короткий инструктаж от Меняжева о предварительном плане действий. Затем была короткая пробежка во внутренний двор к вертолету. Взлет и посадка в аэропорту Шереметьево-2. Там бойцы получили более подробные указания и комплект штурмового оружия для начала. Гек понял, что Гриценко распорядился доставить вооруженных боевиков в аэропорт в первую очередь, чтобы застолбить ситуацию. Застолбить ситуацию на жаргоне оперативников означало принять первоначальные меры, положить руку на пульс событий. Через 15 минут прибыли фургоны, набитые аппаратурой и техниками института, а еще через 10 минут Гек уже шел к самолету, полностью войдя в роль ошарашенного журналиста. Но в самолет он не попал, и хотя понимал, что для операции не имеет никакого значения, кто именно из первой тройки окажется внутри салона с террористами, но почувствовал какое-то смутное разочарование, что не попал в самый центр событий. Но Гек знал, что по плану операции бойца Д, не попавшего в самолет, ожидает не менее ответственное задание работа внешнего снайпера. Вернувшись в здание аэропорта, после общения с бандитом у самолета, Гек спустился в служебное помещение. К нему тут же присоединился один из техников, показывая дорогу. Они вместе бежали по каким-то лестницам, коридорам и, наконец, оказались на крыше. И здесь уже все было готово. Установлена снайперская система, и человек, который лежал за ней все это время, проворно откатился в сторону, освобождая место Геку. Теперь снайпером должен был стать Гек. Гек лег на горячую крышу, взялся за горячие от солнца ручки снайперской установки и замер, четко произнеся в эфир. «Гек пост принял». «Геку ждать команды», — услышал он в левом ухе голос Меняжева. И сразу скинул с себя напряжение последнего часа. Было несколько секунд на отдых. Мир вокруг сразу обрел живость и заиграл всеми красками и оттенками. В небе светило солнце, поджаривая залитую битумом крышу аэропорта. Недалеко с гулом заходил на посадку самолет. Со свистом пронесся мимо уха воробей, чирикнув на лету. Что-то неудобно впивалось в правое бедро, и в груди учащенно постукивало сердце после всех пробежек. Ощутив вокруг все эти мелочи, Гек волевым рывком сбросил расслабленное состояние, и мозг снова привычно заработал в боевом режиме. Керамзитовый камушек, закатившийся под бедро, был откинут в сторону. Самолет, заходящий на посадку, был знаком того, что работа аэропорта парализована не полностью. Гек пока не знал, хорошо это или плохо, но отметил на всякий случай. Солнце, лившееся со всех сторон, сулило некоторые неприятности при наведении на цели. Однако боец, у которого Гек принял пост, сделал все правильно, навернув солнцезащитную бленду. Гек прислушался к своему организму, сделал глубокий выдох и послал мысленную команду. Сердце привычно замедлилось и стало биться в нормальном ритме. И тут в ухе раздались команды Зефа, обращенные к Геку. Это были коды автонаведения. Гек знал, что Гриценко оставил еще трех своих снайперов, но они не должны были стрелять ни в коем случае, если только события выйдут за пределы самолета. В отличие от них, у Гека было автонаведение из самолета. Автонаведением мог пользоваться любой снайпер, но лучше всех это мог делать только Гек, так как еще до школы славился стрелковым мастерством. Ну и самое главное, действовала его тройка, с которой он прекрасно сработался за 8 лет школы. Техника автонаведения была, в общем, известна и раньше, но в институте Гриценко ей уделили должное внимание. так как она могла пригодиться. И вот настал именно такой случай. Требовалось поразить мишень вслепую, сквозь корпус самолета, причем мишень движущуюся. Судя по всему, эта мера была лишней. Двое боевиков «Д» могли справиться с семеркой бандитов и без помощи внешнего снайпера. Ведь у них было, помимо всего прочего, самое важное преимущество – неожиданность. Но на всякий случай, по распоряжению Гриценко, ГЕК должен был держать сквозь обшивку самолета одного из террористов. Винтовка тоже была непростая. Собственно, это даже была не винтовка, а большой раскладной механизм, который растопыривал тусклые металлические лапы на опоре и управлялся специальными рукоятками-рычагами, позволяющими направлять дуло с точностью до мизерных долей миллиметра. И сделана установка была из противотанкового ружья Симонова. Длиннющие винтовки, только заряжена была подкалиберным снарядом. Эти снаряды напоминали короткую металлическую стрелу, диаметр которой был в два раза меньше диаметра ствола. На стрелу была надета конструкция из легкого металла, которая слетала сразу по выходе из ствола. Такой снаряд повышал точность выстрела в несколько раз, а в условиях скрытого наведения был просто незаменим. Полустрелу не могла остановить даже протектированная броня самолета, в которой вязли и кувыркались обычные пули. Сначала Гека наводил на цель ЗЭФ. ЗЭФа обыскали и бросили в середину салона на свободное место, как раз то место, где раньше сидел чеченский спецагент. Рядом с ЗЭФом проходя шлялся бритоголовый малый с автоматом. Сначала ЗЭФ дал его Геку на прицел, но держать боевика было трудно, да и ЗЭФ сказал, что сам сломает его без труда. В самом дальнем конце сидел еще один боевик с автоматом наперевес и внимательно следил за пассажирами. Наверняка ему и было это поручено в то время, как бритоголовый ходил просто так, патрулируя на случай чрезвычайных ситуаций. Держать этого боевика, которому сразу дали код «дальний», было для ЗЭФа трудно. Ведь ЗЭФ сидел к нему затылком, а повернуться, не вызывая подозрений, было нельзя. Все это ЗЭФ доложил псевдокодом, пока переговаривался шепотом с угрюмым соседом по креслу, пытаясь, как нормальный журналист, с грубоватой осторожностью узнать, что тут произошло. Обучение псевдокоду было одним из самых сложных занятий в школе, но обучали ему практически всех, даже техников. Это было хитроумнейшее изобретение военных лингвистов, причем разработано оно было еще после Второй мировой войны для разведки, но вскоре забыто из-за своей громоздкости. Лунич, правая рука Гриценко, раскопал методики псевдокода в старых архивах, усовершенствовал и разработал методику обучения. Отныне обучали псевдокоду во сне по методу гипнопедии, и это давало отличные результаты. Большинство работников института вообще не ложилось спать без обучающей программы. Гриценко требовал, чтобы ни одна минута жизни не пропадала даром. И если уж так заведено природой, что треть суток человеческий организм должен спать, то и в это время должно идти обучение хоть чему-нибудь. Метод гипнопедии состоял в том, что во время сна человек слушал в наушниках специально обучающую программу, и оно откладывалось в памяти, ведь мозг человека работает и во время сна, хоть и не на полную мощность. Лунич усовершенствовал метод, добавив мелкие световые вспышки после каждой фразы. Оказалось, что они улучшают запоминание в три раза, как бы фиксируя то, что требуется запомнить. Почти все работники института хоть раз в неделю спали в специальных очках и наушниках, обучаясь в основном иностранным языкам, заучивая технические данные устройства и другую полезную информацию. Бойцы группы «Д» спали в гипнопедическом оборудовании практически каждый день. Поначалу это было им трудно, но через месяц привыкали все. Специальный отдел института постоянно готовил новые обучающие программы. Гипнопедия имела еще один неожиданный плюс. Оказалось, что человек, постоянно слушающий и обучающий программы во сне, осваивается и затем уже наяву приобретает повышенные способности к различению голосов. Такой человек мог слушать одновременно несколько голосов и понимать их смысл одновременно. Ну и, конечно, гипнопедия стала тем самым единственным средством, с помощью которого нормальный человек мог примерно за год освоить псевдокод, а после двухмесячного тренинга заговорить на нем. Суть псевдокода состояла в следующем. Это был язык, в буквальном смысле слова, паразитирующий на обычном языке. Собеседники, в совершенстве владеющие псевдокодом, могли вести разговор сразу на две темы. Например, с толком дела обсуждать фигуры знакомых женщин, а одновременно обмениваться информацией, ну, скажем, о последних событиях, происходящих в мире. Простой разговор о бабах собеседник вел не свободно, а по особой схеме, где имело значение все – интонация произношения, величина пауз между словами, буква, с которой начинается слово, и само количество букв в нем – вдох, выдох, машинальное прицокивание языком, присвистывание и другие, казалось бы, совершенно незначащие особенности. Для непосвященного человека разговор на псевдокоде и обычный разговор не отличались, ну, совершенно ничем. Никому не приходит в голову обращать внимание на такие незаметные особенности речи. Безусловно, псевдокод был крайне труден для изучения. Ведь разговаривать на нем и понимать собеседника нужно было совершенно машинально, ни на секунду не задумываясь, что означает вот это с присвистом произнесенная буква «Ш» или едва заметно повышение голоса на определенном слове. Но главная сложность состояла в другом. В псевдокоде не было четких обозначений, иначе любой человек, владеющий им, мог бы понять, о чем идет речь. Пока еще вне института не было людей, владеющих псевдокодом. Но Гриценко думал о будущем. И поэтому спроектировал новый язык специально с учетом повышенной секретности. Все значения элементов псевдокода определялись в зависимости от кодировочной схемы, о которой заранее договаривались собеседники. Впрочем, они могли обозначить схему и во время обычного разговора, понятными только им ассоциациями. Помнишь этот анекдот? Ну, этот, который тебе рассказала, ну, это, как ее по имени, говорил один. Да, ну, я понял, проезжал. А вот мне тут недавно этот наш, ну, знаешь, с третьего этажа, кепка, во, такой еще рассказал, отвечал собеседник, и схема была задана, после чего они переходили на псевдокод. Естественно, догадаться, какие имена и персонажи анекдотов имелись в виду, было практически невозможно, и расшифровать весь последующий с виду невинный разговор про общих знакомых и новые анекдоты, конечно, тоже было нельзя. А мозг собеседников тем временем автоматически перешифровывал псевдокод и выделял смысл. Связь между Зефом, Геком, Яной и остальными людьми Гриценко вела сейчас именно на псевдокоде. У каждого техника, обученного псевдокоду, торчал в ухе наушник карманного приемника. Бойцы троек были снаряжены более изощренно. Раньше миниатюрный радиопередатчик крепился где-нибудь на одежде бойца или терялся в волосах на голове. Спускаясь еле заметными проводками-волосинками к уху или к шее, улавливая колебания гортани. Но в последний год арсенал Гриценко пополнился новшеством. Микропередатчик теперь перед операцией крепился глубоко в самом ухе бойца и передавал радиосигналы, находясь внутри головы. Тут же был звучок, и тут же была крохотная звукоулавливающая система, получавшая звук голоса бойца от резонирующих костей и ткани черепа. Голос, правда, звучал глухо и необычно. Любой человек может услышать этот свой резонирующий голос, если крепко заткнет ладонями уши и произнесет что-нибудь вслух. Единственный недостаток новых ушных передатчиков состоял в том, что они хуже ловили шепот. Впрочем, не настолько уж и плохо. Разработка была сделана в институте Гриценко, причем Гриценко удалось умело продавать небольшие партии этих устройств спецслужбам США, получая в обмен нужное институту оборудование. Несмотря на довольно большие ассигнования, институту тоже бывало не сладко, и приходилось втайне заниматься и таким бизнесом. Хотя ничего плохого в обмене технологиями между спецслужбами дружественных стран Гриценко не видел. Кое-что из своего арсенала он также получил по обмену. Гек словно слился со снайперской установкой и, лежа у поворотного механизма, отработанным до автоматизма движением, водил ствол, слушая команды. Команды поступали неравномерно. Сначала совместно всей тройкой установили угол, под которым Гек видел самолет. Затем Зев обозначил две точки поражения. Две точки на обшивке самолета, специальным образом отсчитанные от краев иллюминаторов, через которые Гек мог поразить двоих террористов. При этом Зев сообщил, что точки заметно ползают, а вести их постоянно он не может, да и смысла в этом не видит. Зев еще добавил, что вообще не видит смысла в наведении снайпера, так как Гриценко все равно приказал справиться без стрельбы. Но в эфир тут же врубился Меняжев и без всякого псевдокода обматерил Зефа. Комментировать приказ Гриценко тот сейчас не имел никакого права. После этого за дело взялась Яна, и было решено, что вести снайпера будет именно она. Ее позиция была не в пример лучше, чем у Зефа. Ее отвели во второй отсек и посадили в угол рядом с охранником второго салона. Отсюда ей был виден весь второй отсек, как на ладони. Яна доложила, что боевик, стоявший в двух шагах от нее, будет ею собственноручно снят одним ударом. Да и держать его с помощью внешнего снайпера было нельзя. Согласно схеме, составленной техниками, угол заслоняли тугие металлические скобы под обшивкой. Вероятность того, что пуля, наткнувшись на одну из них, изменит свой курс, была велика. Больше охраны в салоне не было, не считая регулярно курсирующих взад-вперед через второй салон и люкс боевиков. Очевидно, им был дан приказ патрулировать пассажирские салоны. Вот этих-то боевиков Яна и контролировала. Яна, выйдя с команды журналистов к самолету, сработала успешно. Поймав взгляд террориста, она прекрасно отыграла то, что на жаргоне психологов института носило название «возвратная реакция». И по взгляду террориста поняла, что попала в цель и будет взята в самолет. Собственно, в этом и не сомневалась. Единственная женщина в группе из 5 мужиков-журналистов была бы взята в любом случае. Она меньше всего была похожа на агента спецназа. Узнав, что ее спутником будет Зев, она обрадовалась. Все шло по плану. В принципе, Яне было все равно, кто попадает в самолет. Гек или Зев, лишь бы родной боец из своей тройки. С одной стороны, Зев по школьной специализации был боевик-аналитик. И это могло пригодиться для уточнения операции внутри самолета. С другой стороны, Гек для боя в самолете подходил лучше. Молниеносные рукопашные схватки в тесном замкнутом пространстве были его коньком. Зев, конечно, тоже неплохо владел боем, но его скорость была ниже, чем у Яны и Гека. С законами физики ничего нельзя было поделать. Приходилось платить инертностью за большую массу мускулистого тела. В то же время Гек был лучшим снайпером в тройке. Яну поначалу заботило только одно, как бы не пришлось работать с бойцом из другой тройки. Подготовка в школе совершенно не учитывала этот случай. Когда бойцы для операции выбираются случайно, причем на глазок каким-то бандитам. Бойцы разных троек никогда не тренировались и не срабатывались вместе, хотя программы тренировок у них были одинаковые. Яна не сомневалась, что найдет общий язык и с бойцом второго года. Но все-таки приятнее было работать в своей команде. Из люка что-то крикнули по-чеченски. Яна разобрала только слово «Тимур» и решила, что это имя бандита, стоящего перед ней. «Быстро!» — рявкнул Тимур. «Вперед!» — скомандовал глубоко в левом ухе голос Тимура Миняжева. Яна мысленно усмехнулась такому совпадению. В люк приказывают лезть сразу два Тимура, друг и враг. На негнущихся ногах Яна подошла к лестнице и театрально разыграла подъем по лестнице журналистки. У самого люка ее грубо подхватили чьи-то руки, втащили в салон, оттащили волоком немного вглубь и влево и бросили лицом вниз. Яна уткнулась лицом в серый ковролин, застилающий пол самолета, и ее грубо прижали сверху коленом. Яна не сопротивлялась. Потянув ноздрями воздух, она ощутила запах крови. «Кого-то еще?» — кокнули в салоне. Пронеслось в ее голове, но краем глаза она заметила темные капли крови, и по цвету их определила, что попали они на ковролин чуть меньше часа назад. Яна пришла к выводу, что это, скорее всего, кровь помощника пилота, а, следовательно, сообщник террористов из самолета ударил его чем-то тяжелым по голове, когда пробивался к люку. Тем временем Яна почувствовала, что чьи-то грубые ладони ощупывают ее с ног до головы. Даже, пожалуй, немного тщательнее, чем следовало ощупывать при поисках оружия. Затем Яну рывком перевернули на спину, и она увидела дуло автомата, направленное ей прямо в лицо. Над ней стояли двое террористов. Они обыскали карман ее блузки. Там также ничего не было, кроме репортерского блокнота и авторучки. Бородач в сером пиджаке, возвышающийся над ней, внимательно пролистал блокнот, и Яна ощутила внутреннее злорадство. Техничка Людка, готовившая ей блокнот для журналистской легенды, не пожалела выражений. Яна перед выходом проглядела записи, содержавшие интервью с двумя выдуманными пассажирами аэропорта, которые якобы ничего не знали, кроме того, что в аэропорту орудуют какие-то чеченские террористы. Но зато материли этих террористов на полную катушку. Бородач, пролистав эти торопливые строчки, широко ухмыльнулся и рявкнул что-то на чеченском. Этого языка Яна не знала. В школе она пока что освоила только английский, немецкий, грузинский и армянский. Но по голосу она познала бородача-террориста, отрекомендовавшегося первым в переговорах с Гриценко. Второй террорист внимательно осмотрел авторучку и даже пощелкал ею, но не нашел в ней ничего интересного. Обычная дешевая китайская авторучка, толстая, бордовый корпус. Внутри у них обычно широкие капиллярные стержни. Такая же авторучка, только темно-зеленая, с белыми разводами, была у Зефа. Бандит запихнул авторучку обратно в передний карман Яниной блузки, неуклюже царапнув ее грудь. «Скотина! Осторожнее!» — мысленно вырвалась Яна и сжала зубы. Бородач передал Янин блокнот напарнику, и тот засунул его вслед за ручкой. Яна поняла, что осмотр закончен. Ее схватили за руку, чуть выше локтя и сильным рывком подняли на ноги. Краем глаза Яна увидела, что в самолет поднялся Зев. Бандиты его схватили, повалили на пол и навалились на него втроем, обыскивая. Это был, конечно, очень удачный момент для начала операции. Трое около Зефа, двое около Яны, и один, очевидно, сейчас лезет по лестнице вне самолета. Его без труда снимет снайпер. Яна дважды еле заметно сомкнула челюсть, стукнув зубами. Передатчик в ухе должен был воспроизвести это на рабочей волне, как два глухих и гулких удара. Сигнал «Яна готова». Теперь скомандовать начало атаки должен был Зев. Для этого ему достаточно было сомкнуть зубы и чуть сдвинуть челюсть в бок. Иголкий смазанный удар в эфире означал бы «Зев готов», и операция бы тут же началась. Но Зев не сделал этого. Возможно, он считал, что условия сейчас неблагоприятны из-за того, что террористы на взводе и максимально напряжены. Может быть, на него направлял автомат кто-нибудь еще, невидимый отсюда Яне и недоступный Зефу в ближайшую секунду. А, скорее всего, Зеф решил не действовать без команды Гриценко. Это не рекомендовалось. Хотя, в принципе, с момента попадания в самолет бойцы имели право действовать по обстоятельствам. Тут Яну грубо пихнули прикладом в спину, довольно неприятно. Не будь у Яны на спине хорошего слоя мышц, синяк был бы гарантирован. Яна, конечно, могла стерпеть такое обращение, но журналистка уже не могла. Поэтому Яна сорвалась. Она громко и судорожно всхлипнула и забилась в рыданиях, отрабатывая классический нервный срыв. Террористы не удивились этому. Более того, они знали, как надо бороться с женской истерикой. Оттащили Яну в салон, бросили спиной на стенку переборку и пару раз хлестанули по щекам. Яна испуганно стихла, пожирая бандитов глазами, полными ужаса. Неожиданно перед ней появился плотный приземистый человек с неприятным стальным взглядом. Потому как посторонился перед ним бандит, державший Яну, она поняла, что это один из главных, и подумала, что как раз он и есть бригадир, а не высокий бородач. Яна невнятно запричитала, стараясь не выходить из роли, насмерть перепуганной истерички, псевдокодом докладывая меня живу о своих подозрениях и описав внешность бандита. Тот, тем временем, приблизился к ней вплотную и, глядя в глаза, прошипел. «Еще раз ты, сука, вякнешь, я тебя пристрелю. Нам не нужны крикливые заложники, поняла?» Внезапно его рука сжала подбородок Яны. «Неплохо работает», — отметила Яна. «Поняла?» — еще раз спросил приземистый боевик. Яна судорожно задергалась и срывающимся на вид голосом произнесла «Поняла!» Боевик отпустил ее подбородок и положил руку ей на плечо. Яна, под тяжестью его руки, послушно сползла по стенке и села на корточки. Боевик повернулся и ушел по направлению к кабине пилотов. Яна заметила, что еще один боевик, идущий из кабины пилотов по салону, не посторонился, чтобы пропустить его. Напротив, приземистый сделал еле заметный шаг в сторону, впрочем, не прекращая движение. Яна усомнилась, действительно ли приземистый тут главный. Она доложила об этом и тут как раз получила ответ Меняжева. Работники аналитического отдела еще до начала операции успели изучить в таможенной службе данные на каждого пассажира. И Меняжев сейчас сообщал, что, судя по описанию, приземистый детина с остальными глазами был подставным пассажиром, открывшим изнутри люк, а главный все-таки бородач. В любом случае, Яна решила, что детина непрост, и при задержании с ним могут быть проблемы. Яна огляделась. Пассажиры испуганно сидели на своих местах, еле слышно переговариваясь. Каждый боялся привлечь к себе внимание бандитов. В салоне стоял заметный шумок. Яна взялась за дело. Сидя у стены, она начала тихо причитать. «Ой, что же это будет?» Причитала она еле слышно и очень правдоподобно. Боевик, стоящий около нее, не обращал никакого внимания на истеричную журналистку, по лицу которой тихо катились слезы. Сначала Яне казалось, что он все-таки поглядывает на нее искоса. Но потом она поняла, что просто левый зрачок боевика смотрит немного в сторону. Конечно, причитания произносились не просто так. Сначала Яна связалась на псевдокоде с Зефом и долго обсуждала ситуацию. Обстановка была неплохая. Бандитов семеро, считая приземистого. Зефа отвели и посадили в дальний салон, расположенный за тем самым люком, и двое бандитов дежурят в салоне Зефа. Один дежурит в салоне Яны, еще один ходит. Остальные, Первый, он же Бородач, Тимур и Приземистый, вероятнее всего, в пилотской кабине, а точнее, в кубрике перед ней. Скорее всего, бандиты слишком опасаются снайперов, чтобы в большом количестве собираться и светиться перед стеклом кабины. Бойцы решили, что операцию можно начинать в любую минуту, причем можно обойтись и без снайпера. Следует только рассчитать момент, когда патрулирующий эталон террорист окажется в пределах досягаемости Яны, а Зев тем временем в своем салоне разыграет что-нибудь вроде сердечного припадка с падением в проход. Скорее всего, боевик из дальнего конца его салона подбежит к нему, и таким образом в полутораметровой зоне рукопашного поражения Яны и Зефа оказываются сразу два бандита. Уложить их голыми руками, причем без особого шума, не представляло для солдат Д особого труда. Оставалось трое бандитов в рубке, причем одного из них в это время должен занимать переговорами Гриценко. Путь до рубки не близкий, и между салоном Яны и рубкой находится салон «Люкс». Но Яна рассчитывала проделать этот путь за 2 секунды. Зев из своего дальнего салона за 4. И там предстоит вдвоем взять оставшихся 3 бандитов. Вряд ли те будут готовы к такому внезапному нападению. Этот план мог показаться невыполнимым, но только не для солдат группы «Д». На тренировках в школе они выполняли и более сложные упражнения. Оставалось лишь ждать команды Гриценко. Тем временем Яна связалась с Геком и стала непрерывно вести его на бродящего патрульного, когда тот появлялся в салоне. Теперь в каждом ее причитании содержалась команда на псевдокоде, в какую сторону и насколько перевести ствол. В самом начале Гек сообщил, что именно он видит в иллюминаторах в оптический прицел. Яна и Зев рассчитали угол его снайперской позиции, и теперь Гек отслеживал невидимую тень патрульного, курсирующего внутри самолета, в соответствии с указаниями Яны относительно верхнего края иллюминаторов. Погрешность такой наводки, конечно, была велика, плюс-минус 5 сантиметров, но Яна наводила снайперскую установку Гека точно в центр головы боевика, и вероятность смертельного попадания была около 80%. По крайней мере, во время тренировок на полигоне Гек в аналогичных ситуациях попадал по мишени 8 раз из 10. Боевики, ходящие по салону, удачно возвышались над головами пассажиров, поэтому в любом случае вреда от выстрела не ожидалось. Но разве что в обшивке самолета появится небольшая дырка. Зев вскарабкался по веревочной лестнице вслед за Яной, и его также втащили в люк, швырнули на пол и тщательно обыскали. Ничего подозрительного у Зефа при себе не оказалось. С помощью передатчика в ухе Зев слышал, что Яна предложила начать операцию. Но решил не торопиться, осмотреться, доложить ситуацию Гриценко, а уж затем действовать. Зефу скомандовали подниматься с пола и пнули сапогом под ребра. Зеф охнул и поднялся. Невысокого роста бритоголовый бандит кивнул головой и сказал с сильным акцентом: «Ти, жирный, а ну, вали за мной!» Зеф пошел за ним в салон, и бритоголовый кивнул ему на свободное место. «Сидеть будешь тут!» Зеф сел, одернув на себе пиджак, затем поправил воротник, немного поворочил головой. Салон был полон пассажиров. Они тихо сидели на своих местах. Зев подумал, что такое количество пассажиров бандитам только во вред. За таким человеческим муравейником нужно неусыпно следить. Бритоголовый вышел из салона. Оставался автоматчик в дальнем конце салона, за спиной Зефа. И это было неприятно. Зев поворочился, разыскивая собеседников. Рядом с ним сидел немолодой лысеющий господин в галстуке и жилетке. Было видно, что он заметно на взводе, как и все пассажиры, хотя держался неплохо. Было видно, что он старается сохранять спокойствие. Была в нем какая-то уверенность и одновременно нервозность, особенно когда он рассматривал Зефа. Зеф чуть повернул к нему голову и начал шепотом: «Я журналист из Коммерсант Дейли. Меня только что обменяли на беременную женщину». «Что происходит там?» Также шепотом ответил пассажир, еле заметно кивнув в сторону аэропорта. «Там пока паника. Никто ничего не знает. Пассажиры волнуются. Работа аэропорта парализована». Зев некоторое время неторопливо говорил в том же духе. Пассажир слушал его, не перебивая. И за это время Зев успел связаться на псевдокоде с Геком и дать ему координаты автоматчика из дальнего конца салона. Затем вошел бритоголовый, и Зев прикинул, как наводить снайпера на него. Но это было довольно сложно. Бритоголовый все время двигался, и Зев не успевал точно прикинуть его координаты в пространстве относительно иллюминаторов. Яна сказала, что лучше снайпера будет вести она. А задача Зефа — разоружить бритоголового и дальнего автоматчика. «Так вы говорите, отряд Альфа приехал», — произнес пассажир. «Нет, разве я сказал такое?» — удивился Зеф и подумал, не сказал ли он и впрямь чего-нибудь лишнего, пока беседовал со своим псевдокодом. «Нет, не сказал. Не должен был. На то они и многолетние тренировки». «Мне показалось, что, разговаривая со мной, вы думаете о чем-то своем», — сообщил пассажир. «Да, я действительно сильно взволнован происшедшим», — рассеянно откликнулся Зев. «Черт побери, этот малец весьма проницателен. Скажите, что у вас произошло?» Бритоголовый прошел мимо них в очередной раз, и пассажир молчал, пока тут пройдет. «Меня в Берлине должен встречать представитель фирмы. Мы должны вести переговоры о сотрудничестве и поставках. Но вместо этого я сижу здесь, и неизвестно, еще выйду ли живым из этой переделки». «Ну, я надеюсь на лучшее», — ответил Зев. «Вообще, я спрашивал не лично о вас, а о том, что вообще происходило здесь. Вы не знаете, что они требуют? Я так понимаю, они предъявили какие-то требования, раз держат нас в заложниках». «Не знаю», — вздохнул пассажир. «Меня ждут в Берлине. Вам, журналисту, не понять, что значит быть посланным вести важные переговоры и сорвать их так нелепо». «Сочувствую». Зев помолчал. «Но ведь это называется форс-мажорные обстоятельства, не так ли? С той стороны должны это понимать». Пассажир вздохнул. «Вы не понимаете психологии наших партнеров. Любая подобная неприятность на нашей стороне расцениваться ими как ненадежность в бизнесе. Раз с сотрудниками нашей фирмы случаются подобные неприятности, значит, надо крепко подумать, стоит ли с нами вообще иметь дело». «Понимаю», — вздохнул Зев. «Вы работаете в Коммерсант Дейли?» — спросил пассажир. «Вы думаете, я смогу вам чем-нибудь помочь?» «Возможно. Мы как-то работали с вашим изданием. Фамилия Казаченко вам не знакома? Это ваш сотрудник». Зев прекратил общение псевдокодом и мысленно выматерился. Не хватало еще, чтобы его вычислил этот местный коммивояжер. «Определенно, надо быть аккуратнее в разговоре. С другой стороны, нельзя прекращать разговор с пассажиром. Зев не может, как Яна, изображать истерику с тихим бормотанием, а общаться надо. Впрочем, подготовка бойцов позволяла вести разговоры на должном уровне и выходить из любых ситуаций». «Ну, я знаю сразу трех людей по фамилии Казаченко», — ответил Зев. В зрачках пассажира что-то мелькнуло, и Зев не смог понять, то ли тот удивился сообщению о трех Казаченко, то ли Зев ответил что-то совершенно не в попад и прокололся. Зев перешел в наступление. «А как, кстати, называется ваша фирма? Может быть, я что-то слышал о ней по своей работе?» «ЗАО «Квадригелиум», — ответил пассажир. «Нет, Такого названия я определенно не слышал, — уверенно ответил Зеф. В глазах пассажира снова что-то мелькнуло, и Зеф опять усомнился. Может быть, это название слишком известно, чтобы о нем не знал журналист крупной коммерческой газеты? Ведь за время безвылазного обучения в школе вокруг в мире могло измениться очень многое. Пассажир смотрел куда-то в сторону, на руку Зефа. Зеф краем глаза проследил за его взглядом. Нет, ничего особенного не было в руке Зефа, разве только... Нет, ну не может пассажир быть таким проницательным. В руке Зефа действительно не было ничего особенного. Единственное, не было на подушечке указательного пальца еле заметной приплюснутости и небольшого бугорка с внутреннего края, который появляется у каждого человека, которому приходится по долгу службы постоянно держать в руках авторучку. Вот уже 8 лет Зеф не держал авторучку. Название у нас осталось еще от доперестроечных времен, медленно произнес пассажир. Был когда-то концерн, который производил гелий в баллонах, и вот он получил название «Квадригелиум». Возможно, но я об этом не слышал. И это очень странно. Фирма была известна на весь Союз. Пассажир внимательно посмотрел на Зефа. Да, что-то такое, кажется, припоминаю. Впрочем, расскажите мне лучше про то, как все началось здесь, в самолете. Все-таки материал об этом я должен написать прежде всего. Подготовить. Что? Мой знакомый журналист всегда говорил не написать, а подготовить. Это профессиональный жаргон. Знаете ли, как среди художников принято говорить? Не рисую картину, а пишу. Честно говоря, я недавно работаю журналистом, признался Зеф и искренне улыбнулся. Я вижу, согласился пассажир, ведь я сам недавно работаю в фирме. Раньше я как раз был журналистом. Неожиданно Зеф услышал в ухе грубый голос Меняжева. Прекрати колоться, идиот! Отпустили недоносков на задание. Кстати, фирмы «Квадригелиум» никогда не существовало. Тут же его перебил голос Гриценко, громко объявивший. Концепция изменилась, морозьте ситуацию. Вот как? — сообщил Зеф удивленно сразу всем троим. Я работал в детском журнале, — сообщил пассажир. В детском? Прекрасно, — объявил Зеф. В таком случае вы, как коллега, можете мне помочь. Расскажите о том, чему вы стали свидетелем. Но журналисту это должно быть ясно без слов, — усмехнулся пассажир. Взгляните хотя бы на того бритоголового, который сейчас снова идет к нам со стороны спины. Сразу не поворачивайте головы, чтобы он не думал, что мы шепчемся о нем. Вы не замечаете в его походке ничего необычного? Зеф поколебался и решил, что оглянуться не помешает. К тому же будет повод уточнить заднюю мишень для Гека. Определенно, этот пассажир оказался весьма умным человеком. Только вот зачем ему было врать про «Квадригелиум»? Хотя его тоже можно понять. Как умный работник солидной фирмы, он знает, что от журналиста в такой ситуации ничего хорошего ждать не приходится. Переберется потом, добавит от себя кучу несуразностей, и в печати появится такое, что дирекция фирмы потом не похвалит за откровенность. Зеф обернулся на приближающегося сзади бритоголового, заодно привычным взглядом поймал фигуру боевика с автоматом, полусидящую, полустоящую в дальнем конце салона, и успел еще 2 щелчками языка чуть скорректировать Гека. Положение головы автоматчика изменилось на каких-нибудь 5 сантиметров с момента последнего наведения. И в самый последний момент Зев понял, что что-то не так. Что именно не так, он еще не успел понять, когда ощутил слева еле заметное движение и почувствовал, что что-то прикоснулось к его телу в области бедра. Это было самое первое мимолетное ощущение. Сама боль от укола еще не успела добежать до мозга. Но Зев уже понял все. Он понял, что попался в ловушку, как последний дурак, мальчишка. Попался в ту же самую ловушку, в которую в свое время попала Яна еще до школы. Он не смог прокачать махрового спецагента, а тот его тем временем вычислил. Непонятно было только одно. Если этот агент работал на террористов, то почему? Впрочем, времени на размышления не было. Зев знал, что у него наверняка в запасе есть несколько секунд. Мышца бедра не так интенсивно снабжается кровью. И пока кровь донесет парализующее вещество до нервных центров, Зев не сомневался, что это именно паралитик. Он даже знал, какой именно. Слышал сводку меня же о результатах вскрытия пассажира, сидевшего еще совсем недавно, на этом же самом месте. Все это мигом пронеслось в его мозгу, и в тот момент, когда он уже полностью ощутил укол в бедро, он рванулся с места, крутанулся и выкрикнул команду аварийного начала операции. Его враг был махровым агентом, немолодым и с богатым опытом. Его опыт намного превышал опыт Зефа, но, конечно, боевая подготовка была несравненно хуже. Агент долго колебался, прежде чем совершить этот шаг. Положение его было двойственным. С одной стороны, он представлял здесь сторону дружественной группе террористов. Агент работал на турецкую разведку. Он даже узнал в одном из боевиков Мавлади, так как был в курсе о составе штаба сопротивления. Но события развивались так стремительно и непредсказуемо, что он решил ни в коем случае не демонстрировать своей принадлежности каким-то третьим силам. Он изображал обычного пассажира, когда Хоси напал на его подопечного, которого он должен был пасти до самого Берлина. Он изображал пассажира, и когда рядом с ним посадили этого странного толстяка, агент не сразу понял, что именно ему показалось странно в этом толстяке. Может быть, какое-то мимолетное движение или чересчур быстрый взгляд из-под полуопущенных век. Но профессиональное чутье подсказало ему, что этот человек крайне опасен. И в тот момент, когда он понял, что Зев действительно не тот, за кого себя выдает, а следовательно профессионал очень высокого уровня, агент решил действовать. Терять было нечего, его задание полностью сорвалось. Человек, нужный ему, лежал на бетоне у самолета или в местном морге. Документы, лежащие в дипломате подопечного, были заперты в полке над сиденьем. И не было никакой возможности их извлечь и уйти незаметным после освобождения самолета от террористов тоже было бы нелегко. Тем более, что наверняка никого не отпустят, а наоборот, будет устроена неплохая проверка. А хорошей, тщательной проверки документов ему не выдержать. Да он и сомневался, что самолет освободят от террористов. И когда он увидел, что в салоне появился профессионал, то рассудил, что обезоружить его и примкнуть к террористам для него сейчас будет выгоднее. И он впрыснул Зефу остатки парализатора из пластикового шприца, который незаметно подобрал с пола. В этот момент он был готов к атаке Зефа, точнее, был уверен, что готов. Но реакция Зефа его ошеломила. Эта туша, казавшаяся массивной и неуклюжей, еще секунду назад уже была развернута лицом к нему, и в воздух перед самыми его глазами взметнулась рука. Все происходило в доли секунды. Агент отпустил шприц и дернулся, поджимая руки, закрывая лицо, и не успел. Рука Зефа еле заметно качнулась в воздухе. Боевику, сидящему сзади с автоматом, показалось, что она всего лишь дрогнула. Раздался хруст, и голова сидящего рядом безвольно откинулась. Его шея была безнадежно раздроблена ударом ребра ладони. В следующую долю секунды боевик напрягся, чтобы вскочить, не зная еще, то ли выпустить очередь по салону, то ли подбежать к месту, где творилось что-то странное. Но ничего из этого он сделать не успел. Его голова словно разорвалась изнутри, и вокруг наступила вечная тьма. Это Гек выполнил свою роль. Бритоголовый среагировал правильно. И вместо того, чтобы прыгнуть к тому злосчастному месту и попытаться усмирить толстяка, делающего непозволительно резкие движения, он рефлекторно отпрыгнул назад, одновременно поднимая дуло автомата. И когда сзади послышался выстрел, точнее не выстрел, а резкий свист, влетевший в салон пули, треск, разрываемый ею обшивки самолета, сливающийся с глухим, немного чавкающим звуком вхождения в мягкое тело, и снова со звоном обшивки, бритоголовый среагировал еще раз, он пригнулся, бросившись на пол. Это были несознательные, смысленные действия, просто рефлекс, выработавшийся за долгие годы. «Стреляют? Ложись!» Он так и не понял, что произошло, и совсем уж было непонятно, как фигура этого внезапно взбесившегося, неуклюжего толстяка-журналиста вдруг оказалась перед ним. Это казалось невозможным. До кресла, на котором сидел толстяк, еще доли секунды назад было не менее 3 метров. Бритоголовый все-таки был бойцом. Он ударил. Ударил, потому что мозг подсказывал, поднять ствол автомата уже нет времени. Это будет потом, после удара. Он ударил ближайшей рукой, левой. Без замаха. На замах тоже не было времени. С места. Туда, в самый центр появившейся перед ним фигуры. Ударил и почувствовал, что кулак рассек воздух. И в следующий момент что-то вспыхнуло, и салон самолета перевернулся, кружась и затухая.